Ты замечательный человек, ты можешь многое. Мы будем все время давать тебе совершать самостоятельные поступки». С ребенком, у которого с возрастом пропадает потребность в объятиях и поцелуях, ничего страшного не происходит. Ничего особенного не происходит и с ребенком, который не все время в настроении. Его чувства к родителям вполне нормальны. Не стоит расстраиваться, поэтому если мы проявляем любовь только объятиями, то что-то не в порядке не с нашими детьми, а с нами самими. Не все родители в равной мере склонны к физическим проявлениям любви и естественны в ее выражении. Многие отцы, в особенности, чувствуют себя неуютно, когда ребенок на глазах у всех проявляет свои чувства. Такому отцу больше нравится ходить с двухлетним сыном в воскресенье в парк, или он чувствует себя счастливым, рассказывая ему сказки, чем когда сынишка обнимает и целует его. В истинных человеческих отношениях нет места притворству. Когда детей передергивает от физической демонстрации любви, можно найти немало других возможностей для проявления нежных чувств. Дети понимают, когда их родители устали, заняты или находятся в напряжении. Они могут соглашаться с тем, что у человека может быть в разное время плохое или хорошее настроение, что это вполне нормально и естественно для человека, особенно если и мы считаемся с детскими капризами. Им не нужно чувствовать себя отвергнутыми, если мы говорим: «Подожди, пожалуйста, сейчас мама очень занята. Я освобожусь, и мы поиграем». Подъемы и спады чувств естественны, и если мы и наши дети не боимся этого, если мы можем открыто и свободно говорить о том, что мы чувствуем, мы отыщем в сердце место и для ласковых, и для неласковых детей. Мы сможем быть самими собой, твердо зная, что любовь имеет много проявлений, и она достаточно сильна, чтобы вынести все виды индивидуальных различий и меняющихся настроений. Потребность в приватности. Одна мать рассказала мне недавно, что она прочитала дневник своей 12-летней дочери и была потрясена. Я думала, что она скромная, наивная девочка. А в дневниковых записях были такие пошлости. Я не могла поверить в то, что прочитала. Впала в истерику, позвонила мужу на работу. И вечером мы предъявили дневник дочери. Она пришла в бешенство от нашего сообщения, кричала, что у нее нет личной жизни, а потом ушла в свою комнату и заперла дверь. С тех пор дочь стала замкнутой и скрытной, а я не могу прийти в себя от потрясения. Что мне делать? И в самом деле что? Суть этой обычной для родителей и детей дилеммы крайне деликатна и сложна, и, на мой взгляд, выходит далеко за пределы вопроса о послушании родителям. Вопрос о праве человека на личную жизнь касается всех нас, независимо от возраста. Разве отличается чувство оскорбленной девочки от чувств мужа, который обнаружил, что жена читает его личную почту и роется в его карманах? О ком бы ни шла речь, о ребенке или о взрослом, приватность имеет для нас важное значение и заслуживает тщательного рассмотрения. Мы можем много узнать об этом вопросе, общаясь со своими детьми. Эта проблема особенно драматична и часто ставит нас в тупик, потому что мы ответственны за благополучие наших детей, а это часто порождает у нас ложное чувство, что нам необходимо знать о них все, что они думают, чувствуют, делают. Вполне очевидно, что гнев ребенка, ощущающего вмешательство в его личную жизнь, выходит далеко за пределы страха быть застигнутым, когда он совершает что-то запретное, и даже страха быть наказанным. Очевидно, это связано с чувством собственного достоинства, стремлением даже маленького человека, чтобы к нему относились с уважением. Думаю, что мы отыщем ключ к особому значению приватности, если подумаем о том, когда она начинает становиться частью жизни ребенка. По-видимому, это происходит где-то в возрасте 2-3 лет, в в то время, когда у ребенка развивается